Глава 12. Стрельбы. Снова на часах ненавистные 7:00. Опять надо вылезать из-под теплого одеяла. А Бурый уже стоит в спортивном костюме. Как он так рано встает? Одно радует. Сегодня после завтрака поедем на полигон. Стрелковый день. Помню, как в учебной роте мы с вожделением ждали этого дня. Смешно подумать, но мы были счастливы пройти колонной 9 километров по Знаменску до полигона. Простоять там по стойке смирно весь день, чтобы отстрелять всего 3 патрона. 3 патрона! Не спешите возмущаться, самое вкусное еще впереди. День стрельб у нас проходил раз в 3 месяца. 3 патрона за 3 месяца службы, вы представляете? 6 патронов за полгода учебки. И фраза «3 патрона получил, осмотрел, замечаний нет». Надолго осела в головах, ибо ради этой фразы мы в принципе и шли в армию. Получается, выдали 6 патронов на полгода со словами «Получи, боец, по патрону на месяц. Используй с толком. Делай, что хочешь, но через 6 месяцев из тебя должен получиться универсальный солдат». Только не как в фильме, где он не жалеет патронов и поливает огнем почем зря, а экономный, который белке в глаз попадет за километр, при этом попутно поражая 5-7 противников. Точное количество зависит от погодных условий. Родина на тебя надеется, сынок. И ты стоишь переполненной гордостью, на автомате выкрикиваешь «Ура! Ура! Ура!» Ну да, в войсках РВСН моим основным профилем была специальность радиотелеграфист, где мы полгода изучали азбуку Морзе. Но все же. Сноска. РВСН. Ракетные войска стратегического назначения. Конечно, нас распределяли по всей России, кроме горячих точек, но я умудрился попасть в Чечню. Вдобавок получилось закрепиться в разведроте, где, на мое счастье, стрельбы проходили чаще. На учебную практику разведчикам патронов выделяли поболее, чем в РВСН. Но это в армии. А здесь? Здесь просто праздник. В спецназе из тебя все силы выбьют, заставят обливаться потом, жариться под изнуряющим солнцем, ругаться матом от усталости, но хочешь не хочешь, научат попадать в цель. Не просто попадать, а быстро, точно, смертельно. Приехали часам к 10, и пока накрывали мишенную обстановку, солнце уже начало припекать. А спрятаться в тень невозможно, когда ее нет. Стрельбище располагалось на открытой местности и выглядело как более-менее ровная поляна с невысокой травой, а фронт направления стрельбы упирался в горы и хорошо просматривался. «Бурый, бери новенького и идите на левый фланг стрельбища за бруствер. Задача – проверить оружие и стрелковые навыки». За спиной послышался голос командира. «Сноска, бруствер, высокая земляная насыпь». «Да блин, командир, я пострелять сегодня настроился», – вздохнул Бурый. «Не понял». «Есть на левый фланг!» «Иди, иди, твой же подопечный!» — подлил масло в огонь Гамлет. «Там как раз черкес подвижные мишени сделал. Будет что-то интересное!» «Мишенная обстановка готова!» — осадил его командир. «Не совсем, командир!» — Гамлет вспомнил о присутствии начальства. «Ну вот и нечего болтать! Вперед и с песней!» «Есть! Бурый, я тебе потом расскажу, сколько мишеней я поразил!» Уходя, не забыл еще раз подколоть Гамлет. Подхватив стойку из 2 брусков, которые крепились у основания к деревянному ящику из-под патронов, и поправив картонный щит под мышкой, Гамлет поковылял в направлении обозначенного тира. Командир хоть и был строг, но его любили все. За справедливость, за честность и за то, что ценил подопечных. Грубая кожа на лице свидетельствовала о том, что он неоднократно замерзал в снежных завалах и обгорал под палящим солнцем на высоких хребтах. Он практически всегда ходил в одном поношенном камуфляже, который за продолжительное время носки принял анатомическую форму и сидел как влитой, хорошо подчеркивая атлетически сложенную высокую фигуру. Ходят слухи, что командир родился в камуфляже и из роддома выходил строевым шагом, еще будучи младенцем. Увидеть его небритым можно было только, когда командир возвращался из спецопераций в лесистой местности, где о гигиене заботились в последнюю очередь. За долгие годы работы командир настолько отладил рабочий процесс, что на любую задачу у него уходило именно столько времени, сколько требовалось. И ни минуты больше. А вещи он хранил всегда на одних и тех же местах. Брюки и китель у кровати, документы в тумбочке, ежедневник на столе, оружие в пирамиде, зеркало и расческу у двери. В общем, если ему ночью сообщить, что обнаружено логово боевиков, на сборы уйдет не больше минуты. И только потому, что командир на бегу уточнит координаты базы и раздаст указания бойцам. Вот и сейчас, наблюдая за подготовкой подразделения, он выглядел как обычно. Черные расчесанные волосы спрятал под строго натянутой кепкой. Надел чистый и подтянутый камуфляж. Носил противоударные часы цвета хаки со встроенным компасом. А за спиной – верного друга, Калашникова, с накрученным БПС и трофейным коллиматорным прицелом Aimpoint. На поясе под правой рукой – твердая кобура с постоянным спутником, пистолетом «Вектор». А дальше расположены радиостанция, два запасных магазина для АК и два для пистолета. На ногах – слегка затертые, но чистые ботинки с высоким берцем. Все уважали командира. Говорят, в бою авторитет можно заработать всего за один день. У него, на счастье или на беду, таких дней было немало. Рядом с автоматом Бурова мой смотрелся уже не так грозно, как я его воспринимал раньше. Вроде тот же самый АК, но разница видна даже за 100 метров. Мой только со склада, черный, узнаваемый, бликующий на солнце, как подобает новым автоматам. А его так сходу и не узнаешь. Приклад FabDefense с регулируемой высотой щеки, удлиняющимся механизмом и встроенным амортизатором. Цевьё с направляющими для крепления приспособлений. При работе в городе Бурий крепил на нем мощный фонарь. Двухточечный ремень с возможностью быстрой регулировки длины, а также с моментальным переходом на одноточечное крепление. Удобен в ограниченных пространствах и при маневрировании оружием. Планка Пикатинни над крышкой ствольной коробки для крепления прицелов. Коллиматорный прицел для быстрого наведения оружия на цель. Весь шедевр с наворотами покрыт камуфлированной расцветкой. Местами, где автомат часто прикасался к снаряжению, краска потерлась, что придавало автомату реалистичности. Выглядит просто космос. Не, ну правда, как в компьютерных играх. У меня, когда я держал его в руках, от возбуждения вспотели ладони. Вот насколько эффектно он выглядел. У парней оружие было загляденье. У кого к чему душа лежит, или кто где что урвал. И как раз у оружия каждый подходил индивидуально, с любовью. Кто прикладывал в качестве трафарета еловые ветки, кто папоротник, а кто опавшие листья. И вся эта красота стояла в самодельной пирамиде, пока ребята накрывали направление для стрельбы. Эх, любо-дорого смотреть. Но ничего, скоро и моего калаша час придет. Пока мы шли на огневой рубеж, я решил отвлечь Бурова, чувствуя его досадное положение. «Что за мишени сделал черкес?» «Если бы не твое обучение, я бы смог ответить. А так остается только догадываться и ждать рассказов остальных». Как он только все успевает. Андрюха без отца рос, с детства на хозяйстве. Привык, что если сам чего не сделает, то никто не сделает, ответил Бурый, когда мы уже подходили к позициям. Начнем. 4 основных правила безопасности при обращении с оружием. Всегда относиться к оружию как к заряженному. Знать, что находится перед мишенью и за мишенью. Следить за срезом ствола и не направлять его на свои части тела и товарищей. Не накладывать палец на курок, если не собираешься стрелять. Не курок, а спусковой крючок. Хорошо. Посмотрим, что ты можешь. 10 заряжай. Для начала лежа, без упора. Дальность 100 метров. Мишень номер 4. Какой прицел ставим и куда целимся? Прицел 4. «Превышение 24 сантиметра. Целимся под срез мишени», – отчеканил я, попутно снаряжая магазин и укладываясь на позицию. «Правая нога должна быть продолжением ствола и формировать одну линию. Так отдача придется по оси, и твое тело не будет постоянно разворачивать. Левую откинь немного в сторону. Пятки прижми к земле. Вот так. доходчиво объяснил он, наступая на ноги. «Зачем ты так сильно сжимаешь цевьё? Расслабь руку. Баланс нужен. Когда напрягаешь тело и пытаешься что-то удержать силой, тело теряет свою мягкость. Ты становишься словно оловянный солдатик. Кажется, что за счет жесткости конструкции автомат стоит, как вкопанный. Но это только кажется. На самом деле, шевеление любой части тела передается сразу по напряженным мышцам. Будь то сердцебиение или сокращение, оно по жесткой конструкции отдается в руки. А когда ты немного расслаблен, мышцы, во-первых, не переутомляются, а во-вторых, за счет мягкости тела гасят все ненужные вибрации. Понял? Понял. И глаз. Когда закрываешь один для удобства, напряжение передается и на второй тоже, что уменьшает его функциональность. Если ты привык целиться одним глазом, то на время классической стрельбы советую залепить другой бумажным скотчем. Прям глаз? Удивился я. Да не! Усмехнулся Бурый. Стрелковые очки надеваешь и одну сторону закрываешь скотчем. Либо можешь между кепкой и лбом, напротив неиспользуемого глаза, кусок картонки повесить, как шторки у запряженной лошади. Так у тебя необходимость закрывать глаз отпадает. Я внимательно слушал, стараясь уловить все и не перебивать глупыми вопросами. Но только на классике, когда у тебя одна цель и куча времени для выстрела. Расслабляешься и очень плавно тянешь спусковой крючок. В практической стрельбе наоборот, идет динамика, все на взводе, мышцы разогреты, оба глаза всегда открыты и наблюдают на 360 градусов, ожидая появления целей. А зачем мы тогда тратим время на классические упражнения, если нам больше необходима динамика? Ты куда постоянно спешишь? Тебе главное понять и досконально прочувствовать явление выстрела. Если ты это сейчас поймешь, в будущем меньше патронов сожжешь впустую. Не понял. Практическая стрельба же тоже стрельба. Там тоже учат нажимать на крючок. Знаешь, говорят, даже обезьяну можно научить стрелять. А ты не обезьяна, с тобой будет сложнее. Бурый развернул рядом карематный коврик грязно-зеленого цвета и подготовил позицию для стрельбы лежа. Обезьяна! Услышал я голос аскета, как наяву. Увидев, как я поменялся в лице, Бурый вспомнил вчерашний вечер и попытался отвлечь мои мысли. «Ты чего там?» Бурый выдернул меня из воспоминаний. «По готовности 10 выстрелов. Самостоятельно. Огонь!» «Ваня всегда такой был?» Неожиданно для себя спросил я. «Ты меня слушаешь? Голова должна быть чистой. Думаем только о плавном спуске». Успокоившись, Бурый добавил. «Ваня нормальный. Не знаю, что на него нашло, но он хороший человек. Вы подружитесь». А теперь выдохнул, взял себя в руки и вспомнил обо всем, что я говорил. Этот холодный и чарующий звук досыла, наверное, невозможно сравнить ни с чем. Шуршание металла, когда оттягиваешь затворную раму в заднее положение. Затем под действием пружины затвор резко возвращается на место, попутно выхватывая патрон из магазина, и с неповторимым лязгом запирает его в канале ствола. Этот звук невозможно перепутать. Если вы услышали этот звук в темном переулке или там, где его не должно быть, знайте, это звук неминуемой опасности. Он прекрасен, но только тогда, когда его породил ты. Добейся такого положения, чтобы при дыхании мушка ходила строго вверх и вниз. Выстрел. Не в сторону, не по диагонали, а лишь вверх-вниз, повторяя движение диафрагмы. Выстрел. Давал советы Бурый, не прекращая стрельбу. Я прижал щеку, спокойно на выдохе плавно выстрелил. Навел, еще выстрелил. Не спеши, время не ограничено. Целься в одну точку. Должен кучу собрать. Принял. Меня результаты порадовали, а вот Виталию не впечатлили. Я догадался, почему, когда увидел его мишень. Все пробоины легли в круг радиусом 12 сантиметров, если не учитывать один отрыв в сторону. 5 десяток, 3 девятки и 2 восьмерки. Ну, что сказать. Понятие о стрельбе есть. Все в мишени, но разброс сильный. «Надо работать!» Тебя бы каскаду отдать, чтобы ты с ним часами лежал под солнцем ради одного выстрела. Он тебя быстро научит экономить патроны. А можно мне снайпером? Куда ты все торопишься? Думаешь, винтовку получил и все? Снайпер? С пистолетом раньше обращался? Нет, честно признался я. Хорошо. Принцип тот же, но ствол значительно короче. А посему любое смещение мушки, даже на миллиметр, дает большую погрешность. Поэтому не дергай палец, тяни плавно. Бурый передал мне пистолет. 3 выстрела, дистанция 25. Огонь! Если с автомата я хотя бы попал в мишень, то с пистолетом вышел казус. Мишень осталась девственно чистой, даже после второй стрельбы. На третьем заходе я умудрился поразить мишень 3-м выстрелом прямо в голову. Это, конечно же, круто, если не учитывать тот факт, что я целился в грудь. Нормальный такой предупредительный выстрел получился. «Ну что, все еще думаешь, что пора на динамику перейти?» — подколол Виталя. «Да я же все, как ты сказал, делаю. И руки не сильно сжимаю, и прицел на мишени стоит и не шелохнется. Что не так-то?» «Дергаешь. Ждешь выстрел. Дай пистолет и смотри на мишень. Не оборачивайся!» За спиной лязгнул затвор. «Держи! Аккуратней, заряжен! Буду заряжать тебе по одному патрону, а ты стреляй!» Я сосредоточился еще сильнее и, наконец, попал. На этот раз в нижний край мишени. Передал пистолет назад, услышал звук затвора и снова получил заряженный пистолет. «Удобно, не отвлекаешься от стрельбы!» Вторая пробоина пришлась вниз на 5 часов, в цифру 6. Уже неплохо. Кто не знает, мишень номер 4 напечатана на белом листе размером 50 на 50 сантиметров и напоминает грудь и голову человека. От центра квадрата идут круги с шагом в 5 сантиметров. Десятка в центре, потом 9, 8 и так далее. Крайняя от середины, как вы догадались, 5. Да? Я был далек от яблочка. Звук затвора, пистолет вновь в руках. «По готовности, огонь!» Я уже вошел во вкус и, видя, что попадаю в мишень, замечтался о десятке. Плавный спуск, щелчок, тишина. Выстрела нет. «Что произошло?» — спросил Бурый. «Выстрела не было, похоже на осечку». «Я знаю, что выстрела не было. Я спрашиваю, что произошло?» «Почему твоя рука дернулась в момент щелчка?» «Ну так я привык, что после выстрела отдача пытается выбить пистолет из рук, и сжал». «Пойми, ты сжимаешь пистолет не после выстрела, а за доли секунды до него, поэтому ствол отклоняется в сторону, вот прям как сейчас, и пуля летит куда угодно, но не в цель. Уяснил?» «Почему? Я же плавно тяну спусковой крючок до конца, и только после выстрела сжимаю руку». «Уверен? Сейчас же не было выстрела, и все же ты сжал руку!» Виталий улыбался моей непробиваемости. «Давай еще попробуем. Поворачивайся к мишени!» «Стоп! Так ты специально не зарядил?» До меня начал доходить смысл упражнения. Улыбаясь, Бурый развернул меня к мишени, щелкнул затвором и передал пистолет. «По готовности! Огонь!» «Заряжен?» «Сейчас узнаем!» Так он заряжен или нет? Если да, то ведь будет отдача, и надо удержать ствол. А если нет? Тогда опять лоханусь и испугаюсь простого щелчка курка. Бурый улыбается, предвкушает, что снова дернусь. Меня не проведешь. Значит, он не заряжен. Однозначно. Выстрел прозвучал неожиданно. Все-таки провел. Гад. О, 9. Чувствуешь разницу? Когда ждешь выстрела и когда не ждешь. В первом случае психологически боишься шума и удара по руке, и организм сжимается за доли секунды до выстрела, пытаясь заранее подстроиться под раздражитель. А во втором случае организм ничего не ждет и реагирует только после удара. И как мы видим, в обоих случаях ты на ногах, и пистолет остается в руках. Только в первом выпускаешь снаряд непонятно куда, а во втором точно в цель. Я смотрел на него большими глазами, будто он открывал новый неизведанный мир. Почему мне вот так просто и наглядно не могли это объяснить в армии? «Как наш новенький?» – застал меня врасплох командир. «Из автомата неплохо стреляет. В разведке все-таки чему-то успели научить. А с пистолетом пока никак». «Ясно. За подготовку лично спрошу с тебя». Командир повернулся ко мне. «А ты не подводи наставника. Я его в отпуск не отпущу, пока он тебя не научит. Уяснили?» «Так точно!» Бодро откликнулся я, готовый учиться и еще раз учиться. «Понял, командир!» Вяло отреагировал Бурый, бросая обреченный взгляд на меня и не разделяя моего энтузиазма. «Что у вас там вчера со скетом произошло?» поинтересовался командир. «Ничего», — сконфузился я. «Не советую начинать службу с вранья. После полигона оба ко мне», — нахмурившись, процедил командир. «Есть!»